Глава третья. Томила. Я только на него взглянула, как сразу поняла, что он попался. Улыбнулась так, чтобы понял, что мне он тоже понравился. И отвернулась. Больше я не смотрела в его сторону, зато это делал Гриша, который отсел от меня. По его сигналам я понимала, что мажор не сводил с меня глаз. И была готова, когда он подошел. «Привет», — произнес он, подсев совсем рядом. Я кивнула и снова улыбнулась. «Повторите, девушке, коктейль». Сделал он знак бармену, и тот быстро поставил передо мной еще одну пина-коладу. «Спасибо, но не стоило», — сказала я, наклонившись ближе к парню. «Красавчик. Мои глаза не подвели меня тогда в отеле, лишь мельком взглянув на его лицо. Высокий, жгучий брюнет с яркими голубыми глазами. Они так контрастировали с его золотистым загаром, что выделялись на общем фоне». Черная футболка обтягивала крепкие мышцы на его руках и торсе. Даже на секунду захотелось их пощупать, проверить, все ли кубики на месте. Даже жалко стало, что он таким козлиной оказался. И я бы с таким и на полном серьезе не отказалась бы замутить. Но, к сожалению, мне так не повезло. И этот экспонат достоин только того, чтобы его проучили. «Демид», — представился он, протянув мне руку. «Мила». Я слегка пожала его руку. «Потанцуем?» – спросил он. Я первый ее пригласил. В самый подходящий момент между нами протиснулся Гриша и крепко схватил меня за руку. Продолжая улыбаться, я лишь пожала плечами и подмигнула красавчику-мажору. Пошла за Гришей, и мы с ним отожгли на танцполе так, что ни одна девушка не осталась равнодушной. Каждая завидовала, что я танцевала с таким крутым партнером. А надо заметить, что Гриша был действительно крут. Он в детстве и ранней юности увлекался уличными танцами, даже участвовал в каких-то конкурсах со своим коллективом. К тому же на лицо он был довольно смазливым. Обесцвеченный ежик волос, яркие зеленые глаза и улыбка, которая сшибала с ног любую. Но я знала соседа с пеленок и росла с ним вместе. А еще знала о нем такие подробности, после которых никогда и ни за что не стала бы рассматривать его в качестве объекта внимания. Ну нет. Бррр. Пару раз я смотрела туда, где оставила мажора, и каждый раз встречала его горячий взгляд. Ему нравилось то, что он видел, и ему хотелось большего, но только не мне. Я была настроена поиграть с этим взорвавшимся типом, а позже обломать, признавшись, что я горничная. Конечно же, узнав правду, он быстро свалит, сверкая пятками. И все же, если успеет влюбиться, ему будет больно. Думая об этом, я улыбалась еще шире и уже не могла дождаться того самого момента. Может, после этого в голове этого принца что-то перевернется, и он станет думать по-другому. В какой-то момент моего Гришу обступили со всех сторон нетерпеливые девицы, а я чуть отошла в сторону, но продолжила танцевать. Не прошло и минуты, как рядом со мной появился Демид. Он притянул меня к себе за талию, так что между нашими телами не осталось пространства, и стал крутить бедрами на манер актера из «Грязных танцев». У меня даже вопросов не осталось. Этот гад явно занимался когда-то латиной. В этот вечер как раз играла преимущественно латиноамериканская музыка, либо что-то на нее похожее. Мне очень нравилось, особенно смотреть, как танцпол превращается в мастер-класс по мамбе. От таких танцев закипает кровь. И у меня она кипела после парочки треков, которые я провела в крепких руках мажора. И я даже не сразу поняла, что не только музыка меня так сильно заводила. Только когда Гриша снова оттеснил Демида и закружил меня по танцполу, я заметила, что от танца с ним меня не так штормило. Значит, дело было не только в зажигательном ритме, но еще и в притягательном партнере. Гриша вернул меня к бару. Я запыхалась так, что присосалась к минералке, которую сразу попросила у бармена. «Что теперь?» — уточнил Гриша, склонившись к моему уху. «Наверное, все». «А то можем спугнуть», — хохотнув, сказала я. «Тогда я отчаливаю». Он подмигнул и скрылся в толпе. Но я знала, что он никуда не уйдет, а просто поднимется на смотровую площадку и будет наблюдать. «Так это твой парень?» — рядом раздался голос Демида. «Что?» «У меня нет парня». Я пожала плечами и лишь мимолетно посмотрела на парня. «А кто он?» Демид кивнул в сторону удалявшегося Гриши. «Просто знакомый. Значит, ты здесь одна?» Я посмотрела на него так, чтобы он точно понял, что я на него запала. Мне это было необходимо. «Почему одна?» «Я с тобой». Демид оценил подкат и тоже улыбнулся. «Вот это улыбка! А я-то всегда считала, что самая красивая улыбка у Гриши. И как же я ошибалась!» На секунду я зависла и даже забыла, о чем хотела ему сказать. А может, даже ничего не хотела. Как бы самой в такого не влюбиться. Я отогнала от себя глупые мысли и потащила парня на танцпол. Мы отрывались почти до самого утра. Но даже тогда я не устала и не торопилась домой. «А пошли встречать рассвет», — предложила я. «Что?» — удивленно посмотрел на меня Демид. «Что слышал? Ты встречал когда-нибудь рассвет у моря?» Мы уже вышли из клуба. На улице было уже не темно, но еще и не светло. Я сразу взяла парня за руку и повела в сторону любимого уступа, с которого открывался просто потрясающий вид. «Не помню, вроде не встречал, по крайней мере, не в таком контексте». «Это как?» «Я находился на улице на рассвете и даже у моря, но не встречал рассвет. Не обращал внимания на то, красиво это или нет. Обычно мы шатались по набережной с друзьями после ночной тусовки». «Понятно, ну ничего, сейчас мы это исправим», — кивнула я и продолжила вести парня в нужном мне направлении. «Что это за место?» «Я думал, мы на море пойдем, окунемся», — спросил он, когда мы дошли до того самого уступа. «Ну, план был другой. Тут самое красивое место из всех, которые я знаю». Я широко улыбнулась, заметив, как из-за моря поднимается красное солнце, окрашивая море и небо в такие шикарные оттенки, что словами не передать. Каждый раз, смотря на это великолепие, я ощущала, как дух захватывает. Горизонт, где море сходилось с небом, раскрасился в оранжевые цвета, которые, расползаясь по сторонам, становились то красноватыми, то розовыми. Пока смотрела на шикарное зрелище, созданное самой природой, почувствовала, как подул прохладный ветер. Я непроизвольно передернулась, чуть поежившись от утренней прохлады, и обняла себя руками. Демид стоял рядом, но как только заметил, что я замерзла, отступил на шаг и обнял меня, прижимаясь горячим торсом к моей спине. Так действительно было теплее. Я немного расслабилась, почувствовав точку опоры, пригрелась. И даже почувствовала, как приятно стоять и вот так утопать в объятиях красивого парня. «Замерзла?» — пробормотал он куда-то в район макушки. У меня от его дыхания даже волосы на голове зашевелились, потому что это было так волнительно. И чего это я? В первый раз, что ли, обнимаюсь с парнем? «Нет, сейчас очень тепло», — ответила я и даже зевнула. «Ой, кажется, пора проводить девушку домой и отправить спать», — так же тихо сказал он, разворачиваясь ко мне лицом. Я вскинула ресницы и встретилась с его горящим взглядом. Затаила дыхание, потому что уже знала, что произойдет в следующую секунду. Он чуть наклонился, замер на миг, но, не встретив сопротивления, поцеловал меня. Это был такой нежный и в то же время волнительный поцелуй. Я ответила, потому что хотелось распробовать его вкус, понять, насколько хорошо он целуется. А парень не подкачал. Это был лучший поцелуй в моей жизни. Голова быстро закружилась, и в теле вдруг ощутилась слабость. Даже колени слегка подогнулись. Я чуть оступилась и разорвала поцелуй. «Кажется, пора. Скоро уже нужно вставать, а я еще не ложилась», — согласилась я, взглянув на часы. Я прятала взгляд куда угодно, но смотреть на Демида я не могла. Слишком он меня волновал. А план был совсем другой. Так недолго поменяться ролями и стать жертвой вместо охотника. Теперь Демид взял меня за руку, и мы отправились в обратном направлении. «Может, стоит вызвать такси?» — спросил он, когда мы спустились к городу. «Не стоит. Здесь пешком минут 10. Такси дольше будем ждать», — отказалась я и кивнула в сторону ближайшей улицы, на которой находился дом Гриши. Мой был позади, на следующей, но я не планировала показывать мажору, где живу. Так что мы шли к дому друга и болтали о всяких глупостях. «Мы уже пришли», — отозвалась я, останавливаясь напротив знакомых ворот. «Так быстро?» — отозвался Демид и шагнул ко мне, порываясь снова обнять, и, наверное, повторить поцелуй. Я пожала плечами. «Уже действительно слишком поздно. Мне пора», — сказала я, кусая губы. Он кивнул и отступил. «Мы встретимся завтра». В его глазах блеснула надежда. Неужто ему действительно этого так сильно хотелось? «Хорошо», — согласно кивнула и улыбнулась. «Где?» «Давай у Малинки. В 8», — ответила, задумавшись лишь на секунду. «Малинка, это...» — чуть сведя брови, уточнил парень. «Это ресторанчик у моря. За ним очень красивый парк. Можем погулять». За воротами что-то хлопнуло. «Ой, мне пора», — шепнула я и юркнула в калитку, за которой меня ждал Гриша. Он покачал головой, осуждающе глядя на меня. Я только подмигнула и побежала через весь двор к калитке в самом конце их участка. Обернулась и помахала другу, прежде чем скрыться за ней и забежать к себе в дом.